Европа, Нижняя Арктида. 16 октября 2150 года. Агент Фальк вновь оказался в приемной с пещерными сводами, облицованными мрамором. Внизу простиралась бездна, и там плавали чудовища. Конвоиры вывели Фалька и его спутницу в центр гулкого зала. Шлемы раскрылись матово-черными лепестками и втянулись в вороты спецкостюмов. Вера заметно нервничала, но ее губы были плотно сжаты. В глазах светилась ненависть к акваториуму, гранскому и несправедливому устройству системы. Фальк держался спокойно. Дверь в кабинет гранского закрылась. Краем глаза Фальк увидел секретаря. Девушка сидела за письменным столом в дальнем углу приемной и никак не реагировала на происходящее. Железные нервы. Командос замкнули круг. Они стояли на приличной дистанции, чтобы Фальк не смог в броске выбить у кого-нибудь оружие. Гранский вел себя непринужденно, но приближаться к агенту тоже не хотел. «Итак», — сказал директор, — «хочу познакомить вас, ребята, кое с кем». Окружающее пространство замерцало. Включились голографические проекторы. Приемная впустила в себя призрачные фигуры. Фон расплывался, но за спинами гостей смутно угадывались очертания кабинетов. Некоторые лица Ингвару были знакомы. Похоже, Гранский пригласил на представление членов совета директоров и топ-менеджеров дочерних компаний. Среди собравшихся были и женщины, все в дорогих костюмах. «Дамы и господа», — заговорил Гранский. «Я рад, что вы сумели отвлечься от повседневных забот и почтить меня своим вниманием. То, что сейчас произойдет, не отнимет у вас много времени». «Леонид», — подал голос импозантный седобородый мужчина, явившийся в числе последних, — «у меня прямо сейчас ведутся переговоры по техническому обслуживанию внешних заправочных станций. Ты сам мне это поручил. Люди ждут». Гранский поднял руку, отсекая дальнейшие возражения. «Можешь их подключить, Коля. Это весьма познавательно». Бородач проигнорировал предложение. В его взгляде читалось недовольство. «Перед вами агент ДБЗ Ингвар Фальк и независимая летчица Вера Лапкина», — продолжил гендиректор. «Я заключил с ними сделку. Взаимное сотрудничество, стопроцентная лояльность. Со своей стороны я выполнял все обязательства, но у департамента особый путь, если можно так выразиться. Наши интересы пересеклись. Я обещал Ингвару близкое знакомство с модифицированным мегалодоном и вынужден сдержать слово». Среди директоров и менеджеров прокатился испуганный шепоток. «Нынешние времена», — голос директора стал назидательным, — «не отличаются высокими нравственными устоями. Понятие «верность» исчезло. Я хочу вернуть это слово в лексикон акваториума». «Это уж чересчур», — сказал кто-то. «Вы видите это чудовище», — продолжил Гранский. «Некоторые из вас помнят, как я заказал генетикам его проектирование. Жуткая тварь, доложу я вам. Смерть этих людей, однако, будет быстрой. Сейчас секция пола под ними исчезнет. Для этого мне придется усилием воли на несколько секунд отключить энергетический барьер». Командос переглянулись. «Я могу точно регулировать участки напряжения», — успокоил свиту Гранский. «Мы не пострадаем. Чтобы улучшить качество передачи, я задействую подводные камеры и выведу изображение на ваши инфоканалы». Молодая девушка с татуировкой на щеке сглотнула. «Верность», — напомнил Гранский. «Это важно». На зрительный нерв Фалька вывелась надпись. «Загрузка 100%». Боевая программа для взлома чужих разумов инсталлировалась. Фальк не мог покинуть владение акваториума. Все каналы связи с ретрансляторами были заблокированы, кроме выделенных, но ими пользовались высокопоставленные зрители. Гранский позаботился о том, чтобы Фрик не смог улизнуть от возмездия. Но Фальку и не требовались внешние каналы, потому что он не собирался убегать. Рванувшись наружу, Ингвар атаковал ближайшего командос. Просто врубился в чужое сознание, выжег все дотла и перехватил контроль. Боковым зрением отметил, что его собственное тело обмякло, и тут же начал стрелять. Командос были вооружены штурмовыми винтовками Барс-К-16, оружием, разработанным для купольных поселений и корабельных отсеков. Эти штуки заряжаются иглами, не повреждающими обшивку космолетов. Приятные бонусы, бесшумность и скорострельность. Очередь скосила двух конвоиров прежде, чем они успели что-либо сообразить. Самому Гранскому зацепило ногу, и тот, охнув, повалился на пол. Отбросив винтовку, Фальк перекатился, уклоняясь от выстрелов последнего бойца. Встав на ноги, агент нанес противнику сокрушительный удар под ребра. Левой рукой Фальк перехватил винтовку и направил ствол в потолок пещеры. Враг попытался ударить его головой в переносицу, но Фальк опередил это движение, выбросив перед собой пятерню с отведенным большим пальцем. Пятерня врезалась в кадык оппоненту, и тот захрипел. Фальк сдвинул предохранитель на стволе Барса, а затем провел болевой прием. Что-то хрустнуло, подсечка, добивающий удар. Повернулся к Гранскому. Директор, непонимающе, уставился на своего телохранителя. «Что ты творишь?» Под раненой ногой директора растекалось красное пятно. Вера лежала на полу, накрыв голову руками. «Правильно, хорошая девочка». Не тратя времени на диалоги, Ингвар шагнул к своему телу, распростершемуся на прозрачной поверхности. Положил рядом с правой рукой винтовку, достал магнитный ключ и одним резким движением дезактивировал наручники. «Возврат». Увидев перед собой остолбеневшего командос, Фальк поднял Барс и расстрелял его в упор. «Чёртов фрик!» — выругался Гранский. В наступившей тишине Фальк приблизился вплотную к директору. Он двигался быстро, чтобы не дать противнику возможность опомниться и отключить энергетический барьер. Внизу рыскало что-то огромное. «Думаешь, все закончилось?» Гранский скривился от боли. «И как ты покинешь мой офис, умник? Все перекрыто!» Вера за спиной Ингвара встала на ноги и начала изумленно осматривать поле боя. То, что произошло, с трудом укладывалось у нее в голове. Гости несостоявшейся казни быстро покидали пещеру. За несколько секунд владения Гранского очистились от призраков. «Я уйду с тобой», — сказал Фальк. «Иначе ты умрешь. Кровотечение, не забывай о нем». «Логично», — согласился Гранский. «Но ты кое-что не учел». Все это время Фальк прощупывал интеллектуальную систему офиса. И вскоре он понял, что проектировщики вестибюля перестраховались, убрали опцию мысленного отключения силовых полей. Значит, Гранский блефовал. Тогда как он собирался вырубить энергетический барьер, отделяющий приемную от океана? Фальк перехватил взгляд Гранского. Директор смотрел в дальний угол, туда, где безучастно сидела девушка-секретарь. Вот оно что. Ингвар запоздало уяснил причину странной апатии секретаря. Они рванулись к заготовке практически одновременно. Но Фальк выиграл сотую долю секунды. Первым ворвавшись в тело девушки, он выставил блок, отсекая разум директора. Ментальное пространство заполнилось яростью. Фальк осознал себя сидящим за письменным столом. Изящные длинные пальцы с дорогим маникюром протянулись к сенсорам и начали работать. Полная блокировка силовых полей. Снятие запрета с внешних каналов. Вызов вакуумной капсулы. Открытие дверей кабинета. И тут Ингвар почувствовал неладное. Сражаться против другого фрика тяжело. Грядущее непредсказуемо. Нужно контролировать все тела. Разум Гранского попробовал влезть в тело Фалька, но был отброшен охранными программами. Вернувшись в собственную оболочку, директор потянулся к винтовке, лежащей у правой ноги агента. Фальк уже собрался прыгать, рискуя оставить без присмотра секретаршу. Но тут подоспела неожиданная помощь. Вера решительно перешагнула через бездыханное тело своего нанимателя и ударила Гранского ногой в челюсть. Голова директора запрокинулась назад, послышался сдавленный крик. Ингвар направил тело секретарши в центр зала. Вера уже подняла барс и взяла Гранского под прицел. Красная точка застыла на лбу самого могущественного человека системы Юпитера. «Спасибо», — произнес Ингвар женским голосом. На каблуках было ходить неприятно. Дважды он споткнулся и чуть не упал. «Не за что», — летчица окинула секретаршу оценивающим взглядом. «Подруга». Остановившись в 5 шагах от Гранского, Фальк переместился в собственное тело. Выпрямился и поймал брошенную Верой винтовку. По подбородку Гранского текла кровь. Штанина полностью промокла и начала покрываться коркой. «Может, скормим его зверушкам?» — предложила Вера. Директор вздрогнул. «Нет». Фальк повернулся к поверженному врагу. «Твою оболочку уже не спасти, но мы хотим выбраться с этой планеты живыми. Даю тебе последний шанс. Прыгай в свою секретаршу, составишь нам приятную компанию». «Побудешь эскортом», — хмыкнула Вера. Раздался мелодичный сигнал. Вакуумный вагон прибыл.